Глава вторая. Симон. Как изголодавшийся зверь, я впиваюсь в губы этой знойной красотки и начинаю целовать ее с жадностью и грубостью. Сминаю ее ягодицы, грудь, все тело. Какая она охуенная! И так напоминает мне ее. Меня словно отбрасывает на несколько лет назад, в годы, когда я был в первый и в последний раз очарован и влюблен, когда крышу сносило от одного лишь взгляда на человека, и когда я увидел с утра эту девчонку на пляже, то сразу испытал те же чувства. Ее темнорусые волнистые длинные волосы, большие бездонные карие глаза и алые губки, которые при первом знакомстве дрожали от волнения. Я смотрел на милашку и не мог отделаться от мысли, что смотрю и разговариваю с той самой, кто выпотрошила однажды всю душу. Та дрянь оказалась редкостной сукой, но она была единственной девушкой, которая сумела всколыхнуть меня. И вот спустя годы я смотрю на ее копию, но на более милую и невинную версию, и снова чувствую, как вспыхивают внутри меня эмоции. Хотя трудно назвать невинной ту, которая с большим удовольствием готова трахаться с мужиком, которого знает меньше суток. Да, девочка что надо. Мне сегодня несказанно повезло. Ее учащенное дыхание от моих прикосновений и слов кипятит кровь и заставляет член твердеть все сильнее. И я больше не могу терпеть. Да и зачем, когда передо мной стоит готовая и изголодавшаяся, как и я, красотка? Я опускаю ее на землю, и она впивается своими острыми ногтями в мои плечи, желая удержаться на ногах. Не отрываясь от сладких губ, я раздвигаю ее ноги рукой, трогаю ее всю, массирую и сжимаю попку. Еще с утра заметил, какая она у нее аппетитная, а на ощупь еще круче. И кожа такая мягкая и бархатная, что невозможно оторваться. Когда мои пальцы добираются до ее трусиков, я нетерпеливо отодвигаю их в сторону и чувствую, какая она мокрая. Это возбуждает. Прохожусь пальцами по складочкам и нахожу ее чувствительную точку. Нажимаю на нее и начинаю интенсивнее массировать. А Аврора начинает так стонать, что я охереваю. «Вау!» Оторвавшись от моих губ, она распахивает свои глаза и смотрит на меня изумленным взглядом. «Что ты делаешь? Со мной происходит что-то невообразимое». Стонет она и начинает ерзать тазом, помогая моим пальцам удовлетворять ее лучше. «Еще ничего». Шепчу ей в ответ и вглядываюсь в ее лицо. Вау. На простое прикосновение пальцами. У нее что, не было мужиков до меня? Она девственница? Блять. Может, кто-то другой и обрадовался бы такому повороту событий. Но не я. «Почему тогда так хорошо?» Продолжает с блаженством спрашивать меня, чем снова повергает меня в шок. «У тебя был секс когда-нибудь?» Уточняю у нее. И за те секунды, что она молчит, я успеваю трижды помолиться, чтобы был. Потому что если нет, то я не позволю себе испортить этой девочке ее первый раз. Она слишком прекрасна для этого. Другое дело, если она просто куражится в отпуске, и ей это приносит кайф. «Был, но...» — отвечает она и скидывает с моих рук и совести оковы. Я расплываюсь в улыбке и снова принимаюсь ласкать и сминать ее тело. «Малышка, тебе, видимо, попадались неудачные экземпляры». Усмехаюсь ей и, потянувшись к упругой груди, вбираю в рот ее стоячий и затвердевший сосок. Меня уносят. Не знаю, что за хрень творится. Но, уловив природный аромат женской кожи, ощутив языком ее сладость, я словно сам превращаюсь в девственника, у которого никогда до этого не было секса. Ее запах пленит меня, гипнотизирует. «Надеюсь, с тобой мне повезет», — бросается смешинкой. «О, детка, я сделаю все возможное, чтобы ты думала именно так. Но я уверен, что если ее впечатлили пару движений моих пальцев, то я найду способ, как еще впечатлить ее. «Давай проверим», — шепчу ей и кусаю за нижнюю губу. Я опускаю льняные брюки и высвобождаю член от трусов. В них было уже чертовски тесно. Натягиваю на него презерватив и, вновь приподняв красотку, тут же вхожу в нее. Она охает и прижимается ко мне с такой силой, что, кажется, еще немного и сольет нас в один единый оргазм. Я не тороплюсь. Медленно ускоряю движение в ней. Вбиваюсь в нее то нежно, то по самые яйца. И понимаю, что ей нравится первый вариант. Ну, а мне нравится она. Ее тело, голос и запах. И мне ничего не стоит отблагодарить малышку качественным трахом, который будет ей по вкусу. Надо же, бедной, узнать, что такое настоящий секс и познакомить с оргазмом. Первый раз она испытывает его у дерева за считанные минуты. Не желая кричать от удовольствия, она вонзается в мое плечо своими острыми зубками и сотрясается в моих руках. «Это было...» Сбивчивым шепотом пытается что-то сказать она, обвив мою шею руками и выравнивая дыхание. «Это было супер», — заканчиваю за нее мысль. И не вру. Поняв, что она совсем неопытна, я и не рассчитывал на что-то фееричное. Да и секс, казалось бы, обычный. Но как меня торкнуло, блядь. Меня будто в космос отбросило и только сейчас вернуло назад. И я даже понять не могу, что особенного произошло. Но я захотел испытать это чувство еще. Возвращаться в клуб больше не было никакого желания. Весь фокус моего внимания теперь был на той девочке с ангельской внешностью. Я беру ее на руки и веду к берегу. Хочу ее испробовать во всех возможных сейчас позах. Мне давно так не везло с девчонками. Я сорвал настоящий куш. Мало того, что внешность на миллион из ста, так еще и не потрепанная мужиками. Может, дело в этом? Может, мне надоело иметь дело с опытными, и я хочу новых ощущений? Как же я много думаю. Отключаю мозг и снова трахаю девочку, но теперь лежа, нависая над ней. Не люблю эту позу, обычно предпочитаю раком. Но тут... Блядь. Я просто не могу оторваться от ее лица. Хочу наблюдать за тем, как оно меняется в эмоциях, видеть, как она стонет. У нее это получается отменно. Ее стон и учащенное дыхание смешиваются с мерным звуком прибоя. В больших глазах горит отражение звездного неба. Я кайфую. Так сильно, что практически не чувствую песок, прилипающий и раздражающий кожу. Кажется, и Аврора тоже. Она, как и я, полностью растворяется в ощущениях. А после того, как я довожу ее до очередного оргазма, ангел лежит какое-то время молча и переводит дыхание. «Сколько раз еще я могу испытать это?» — задает она вопрос, смотря на меня с распахнутыми глазами. «Я не знала, что секс может быть таким крутым». Я успел пообщаться с ней в трезвом состоянии и понимаю, что она такая болтлива из-за действия алкоголя. И за этим до умиления забавно наблюдать. Уверен, на утро она будет сгорать от стыда от всего происходящего. Но в этом и сок. Хочешь проверить? Усмехаюсь и нависаю вновь над ней. Я сам удивляюсь, что у меня снова встает на нее за пару минут. Обычно мне требуется на это больше времени, или же моим девочкам приходится постараться. А тут она просто задает нелепые вопросы и смотрит на меня своими красивыми глазками, и я снова завожусь так, будто передо мной прожженная опытная дама. Это что получается? Эта милашка, сама того не понимая, влияет на мой рассудок и член каким-то удивительным образом. Я вновь впиваюсь в ее губы и окончательно отключаю нас от этой реальности. И мне настолько хорошо с ней, что вместо того, чтобы вернуться в отель, принять душ и уснуть в комфортных условиях после безумного секса, я обессиленный закрываю глаза, обнимая хрупкое женское тело. И мое лицо озаряется улыбкой от осознания, что этот отпуск будет незабываемым благодаря этой девочке. Я уверен и уже предвкушаю те эмоции, которые она мне обязательно еще подарит.